Толстый Хань вытер слюну и извлек последнюю экипировку. Гвардейский щит лорда. Зеленый. Тяжелые доспехи. Защита. Плюс 6. Стойкость. Плюс 10. Сила. Плюс 7. Ловкость. Плюс 3. Требования к уровню. 10. Фантомный день и океан отчаяния решили пасануть. И снаряжение пошло прямо в инвентарь Джан Яна. Вы получили 9 серебряных монет после раздачи. После этого труп Дадарерды исчез. Брат-эксперт, где этот скрытый босс? Снежная смерть огляделся. Джан Ян указал на угол комнаты и сказал. После того, как Дадарерда потерпит поражение, в поле появится дополнительная дверь, и там будет проход, ведущий к скрытому боссу. Джан Ю, откуда ты вообще об этом знаешь? Вдруг спросил Багровое Пламя. «Только не говори мне, что ты получил эту информацию из интернета, я не поверю». «Да, я тоже». Другие игроки тоже выразили свои сомнения. Джан Ян улыбнулся и сказал. «Вообще-то я терминатор, и я перенесся на 5 лет назад во времени». «А-а-а-а!» Свист толпы. «Хорошо, хорошо. Я участвовал в бета-тестировании игры». Пожал плечами Джан Яна. Хм. Группа купилась на это. Брат-эксперт, а что за дроп со скрытого босса? Экипировка с серого ранга? Спросил Снежная Смерть. Это преувеличение. Снаряжение серого ранга доступно только в подземельях 20 уровня. Джан Ян покачал головой и сказал. Ребята, вы поняли? Раньше боссы сбрасывали ожерелье или кольца? Нет. Точно. Кроме вознаграждения за выполнение определенных квестов, ожерелье и кольца доступны только как добыча из скрытого босса на героическом режиме, объяснил Джан Ян. Ого, в таком случае мы должны пойти на это, взволнованно сказал непокорный монах. Джан Ян притворил в жизнь слишком много чудес. Их сомнения в способности победить босса уже давно исчезли. Пошли. Джан Ян взмахнул мечом и направился в дальний угол комнаты. Он нажал на выступающий камень, и перед ними с грохотом появилась каменная дверь. Используйте очко навыка, присужденное системой, прямо сейчас, так как перед этим боем лучше укрепить себя, даже если немного. Затем Джан Ян распределил свое очко умения в блок, уменьшив время его восстановления до 7 секунд. Остальные согласно кивнули. За каменной дверью был длинный коридор, простирающийся до самого низа и освещенный по обеим сторонам факелами. К счастью, вокруг не было мобов. Проход потребовал около минуты, прежде чем они, наконец, достигли входа в большую каменную комнату. «Подождите, не заходите внутрь». Джан Ян остановился у входа и сказал. «Позвольте мне объяснить стратегию». Посреди каменной комнаты лежал гигантский гном. В отличие от других зеленокожих гномов, все его тело было малиново-красного цвета. От него исходила убийственная аура. Его ноги были скованы тяжелой цепью, которая торчала с другого конца стены. Демонизированный Мамарерма. Зеленый. Элитный. Уровень 15. Очки здоровья 90 тысяч. Вот дерьмо. Его уровень выше, чем у последнего босса. Воскликнул Император Пламени тихим голосом. «Скрытые боссы всегда были самыми трудными во время зачистки подземелий», — сказал Джан Ян. «Конечно, плохо разработанный Дадарерда был исключением. У этого босса 3 навыка. Первый — эффект ауры Дот. Дот. От английского Damage Over Time. Урон со временем. Тип заклинания, которое накладывается на цель, персонажа или NPC, и наносит ей урон на протяжении некоторого времени. Например, отнимает по 50 единиц жизни каждые 3 секунды на протяжении 1 минуты. Пока вы в пределах 30 метров от него, ваши очки здоровья будут непрерывно падать. Это волшебный эффект. Если я не ошибаюсь, то это теневой элемент Дот, который будет снижать ваши очки здоровья на 30 каждые 3 секунды. Целители, пожалуйста, не забывайте бросать и поддерживать регенерацию на всех. Второй навык – демонизация. Босс будет случайно выбирать игрока для демонизации. Затем

Удостоверьтесь, что между вами есть расстояние не менее 5 метров. Скомандовал Джан Ян, пока перехватывал Агра. А теперь трое нападающих в ближнем бою. Снежная смерть, ты стоишь слева от босса, а правая сторона будет на фантомном дне. Багровое пламя, ты атакуешь его со спины. Черт, снежная смерть, ты не можешь отличить лево от права. Иди на другую сторону. Хорошо, все, увеличьте ДПС. Может показаться, что дот отнимает лишь небольшое количество очков здоровья, но если мы затянем, целители просто не справятся с таким напряжением, сказал Джан Ян. Группа кивнула в знак согласия. Все рванули, что есть мощи, и изо всех сил набросились на босса. Все 6 боссов из трудного и героического режимов дали Джан Яну и остальным в общей сложности 18 вещей, что в среднем составляло примерно 2 снаряжения на игрока. По сравнению с тем, когда они впервые начали рейд на подземелье, это было огромное преимущество. Особенно у тех, кто приобрел себе новое оружие. Их возможности по нанесению урона выросли, как на дрожжах. Поскольку и Фантомный День, и Толстый Хань уже обладали сильной разрушительной силой, их сила атаки поднялась на совершенно новый уровень после замены старого оружия на новое, что позволило им быть наравне с Джан Яном. «Джан Ю, проверь статистику, я уже догнал тебя!» — радостно сказал Фантомный День. Это было правдой. Согласно статистике повреждений, Джан Ян, Фантомный День и Толстый Хань соревновались за лучшие 3 места в списке. С их незначительной разницей в нанесении урона, любой первый удар позволил бы игроку занять 1-е место. Джан Ян засмеялся. «Разве это не слишком бесстыдно конкурировать за урон с Хранителем?» «Черт, ты точно Хранитель?» – заплакал Фантомный День. Мамарерма демонизировал игрока, непокорный монах. Во время напряженной схватки босс внезапно повернул голову, направив кроваво-красный туман в сторону непокорного монаха. Туман пролетел с такой невероятной скоростью, что он не смог вовремя среагировать. Все его тело внезапно засияло красным свечением, увеличившись, по крайней мере, вдвое от первоначального размера, в то время как его очки здоровья увеличились до 3000 очков. Игроки дальнего боя, включая целителей, быстро отойдите от непокорного монаха и сбейте его очки здоровья, командовал Джан Ян. 100 выстрелов и остальные игроки дальнего боя сразу же переключили свои цели и выстрелили в сторону непокорного монаха. Управляемый боссом непокорный монах потерял контроль над своим персонажем и мог лишь беспомощно наблюдать, как его персонаж медленно шел к бархатистому снегу, которая была ближе всего к нему. Минус 52. Минус 47. Цепочка повреждений приземлилась на непокорного монаха, и его очки здоровья были быстро снижены до 0. Только тогда его тело вернулось к своему нормальному размеру, а очки здоровья возвратили свое первоначальное значение. Стоп! Продолжайте атаковать босса! Джан Ян выполнял сразу несколько задач, при этом постоянно следя за ситуацией с непокорным монахом. Тем не менее, 100 выстрелов и остальные атакующие дальнего боя среагировали немного медленнее, позволяя своим огненным шарам и стрелам свободно атаковать и снести примерно 50% из 300 очков здоровья непокорного монаха. «Вы звери! Не могли бы вы, ребята, быть немного нежнее?» Непокорный монах торопливо опустошил красный флакон, чтобы уменьшить нагрузку на целителей. Прошло еще 10 секунд. Мамарерма демонизировал игрока, Фантомный День. Джан Ян быстро среагировал и оттащил босса. Атакующие дальнего боя, атакуйте Фантомного Дня. Ближний бой, даже не пытайтесь, вы будете немедленно уничтожены. Дерьмовый босс, какого черта ты выбрал меня? Разве я когда-нибудь тебя оскорблял? Фантомный День был в бешенстве, так как его урон был близок к урону Джан Яна и Толстого Ханя. Но теперь, когда он был демонизирован, он мог только наблюдать, как его имя упало вниз в статистике повреждений. «Мои товарищи, стреляйте в меня!» – закричал Фантомный День. «Убейте меня! Поспешите!» Благодаря своему первоначальному опыту, дальние атакующие стали быстрее останавливать свои атаки после уничтожения очков здоровья Фантомного Дня. Хорошо, что они сделали это вовремя, иначе его собственные товарищи по команде могли бы сбить его жалкие очки здоровья, которые были меньше 300. «Толстый, ты еще не видел кристалл?» Джан Ян спросил толстого Ханя, когда увидел, что очки здоровья босса дошли до 80%. Я видел его. Так же быстро ответил толстый Хань. Ладно, пока что не бей его, подожди еще немного. Когда Джан Ян сказал это, его глаза зафиксировались на полосе очков здоровья босса. 79%, 78%, 77%. Толстый, начинай атаковать кристалл. Хорошо. Толстый Хань мгновенно изменил свою цель, выпустив стрелы в направлении кристалла, который был в половину роста взрослого человека. 76%. Кристалл сломался, а на его месте появился голубой полупрозрачный полусферный светлый щит диаметром около 3 метров. 75%. Мамарерма собирается показать вам мощь настоящего демона. Мамарерма внезапно прекратил атаковать и начал повторять что-то на странном языке, а над его головой появился индикатор прогресса. Все остановитесь и следуйте за мной. Джан Ян повернулся и бросился к световому щиту. У этого навыка есть 3-секундное время каста, поспешите, ребята. Члены группы неравномерно отреагировали на приказ Джан Яна и побежали за ним в светлый щит. Император Пламени, Снежная Смерть, вы оба слишком медлительны. Поспешите и бегите. Когда он вошел в щит, Джан Ян обернулся и увидел, что Император Пламени и Снежная Смерть остались позади. Даже с участием Джан Яна, возглавляющего группу, скорость реакции каждого игрока по-прежнему различается. Мамарерма использовал теневой взрыв. Темный свет с Мамарерма в качестве ядра вырвался наружу. Его дальность достигала более 200 метров. Игрок Император Пламени умер. Игрок Снежная Смерть умер. Когда Император Пламени и Снежная Смерть попали под взрыв, над их головами появилось 2 огромных текста с числом 1000. Выходите из-за этого щита и возвращайтесь на свои исходные позиции. Продолжайте атаку. Джан Ян выскочил из-за щита и использовал рывок на боссе, оглушая его. Спустя несколько секунд щит исчез. Все вернулись на свои позиции и возобновили первоначальный атакующий импульс. Но потеря 2 игроков значительно уменьшила их боевую мощь. К счастью, 2 умерших не наносили основной урон, поэтому удар был не таким катастрофическим. Так как 2 из игроков погибли, нагрузка в исцелении оставшихся членов команды у целителей снизилась. 100 выстрелов, будь моим рабом! Демонизированный Мамарерма издал оглушительный рык и бросил кроваво-красный туман в сторону 100 выстрелов. Мамарерма демонизировал игрока 100 выстрелов. Рейнджи, атакуйте 100 выстрелов! Мгновенно скомандовал Джан Ян. Благодаря указаниям Джан Яна, битва плавно прогрессировала. Мамарерма демонизировал игрока стройный и красивый. Менее чем через минуту босс повернулся и бросил туман на толстого Ханя. Фронтлайнеры, остановитесь! Подождите, пока толстый Хань не вернется на нашу сторону! Командовал Джан Ян. В настоящее время у босса было 53% здоровья. Если бы они сбросили его до 50, то сработал бы теневой взрыв, в результате чего произошло бы большое количество смертей. Как только Толстый Хань был освобожден от демонизации, Джан Ян быстро сказал: «Толстый, быстро разрушь кристалл». «Понял». Толстяк Хань спешно выстрелил в кристалл. 52%. 51%. Когда кристалл сломался, снова появился голубой прозрачный щит. 50%. Ха-ха-ха-ха! Мамарерма еще раз покажет тебе мощь настоящего демона. Мамарерма прекратил свои атаки и начал кастовать теневой взрыв. Быстрее, бегите к щиту! Не зацикливайтесь на нападении, только живые игроки могут нанести урон! Сказал Джан Ян, пока бежал к световому щиту. Мамарерма использовал теневой взрыв. Волна темного света пульсировала по всему полю. Продолжайте атаку. Джан Ян бросился к боссу и начал размахивать своим мечом, нанося значительный урон. Бархатистый океан, как ваши очки маны? Главной заботой Джан Яна по-прежнему была целебная выносливость целителей из-за существования темного ореола, который понизил бы очки здоровья всех до 0, как только у целителей закончится их мана. У меня осталось 40% очков маны, но мой кулдаун почти откатился. сказал Океан Отчаяния. У меня только 30%. Я только что приняла один флакон очков маны. Поспешно ответила Бархатистый Снег. Бархатистый Снег расходовала свои очки маны намного быстрее, чем Океан Отчаяния, так как она должна была убедиться, что у всех есть регенерация. Регенерация восстанавливает очки здоровья цели, эквивалентные 200% магического урона каждые 3 секунды в течение 15 секунд. У босса все еще было 50% очков здоровья. Это должно быть немного сложно. Продолжайте атаковать, мы сможем это сделать, сказал Джан Ян. 40%, 35%, 30%. Очки здоровья босса постоянно падали. Стойте непоколебимо. Просто еще один теневой взрыв, и у нас будет надежда на победу. Джан Ян ободрил всю партию. Толстый, теперь ты можешь разбить кристалл. Принято. Толстый Хан немедленно натянул тетиву, чтобы выстрелить в кристалл. После цепочки атак, кристалл разбился, и голубой полупрозрачный светлый щит появился снова. Мамарерма использовал теневой взрыв. Джан Ю, моя мана закончилась, объявила Бархатистый Снег. Я могу исцелить еще несколько раз, сообщил Океан Отчаяния. Понял. Джан Ян использовал рывок на босса и сказал: Толстый, когда появится следующий кристалл, немедленно разбей его. Хорошо. 22%, 19%, 16%. Без регенерации Бархатистого Снега все очки здоровья команды значительно уменьшились, что привело Океан Отчаяния к судорожному спаму Святого Света. Его полоса очков маны, которой так было немного с самого начала, уменьшалась на глазах. «Маленький Ян, кристалл возродился!» — крикнул Толстый Хань и тотчас же выстрелил в него. Джан Ян осмотрел область и определил местоположение кристалла, поспешно направившись к нему и потянув босса за собой. «Все собираются у щита. А как насчет случайной демонизации босса? Щит делает нас неуязвимыми к этому, не бойтесь!» Кристалл опять разбился, и появились полусферы. Джан Ян удалился к самой границе щита и заблокировал босса за его пределами. Таким образом, у него был иммунитет к повреждениям, но это позволяло ему продолжать наносить урон боссу. «Океан, Бархатистая, через сколько вы сможете принять еще один синий флакон?» «24 секунды». «14 секунд». «Хорошо, после того, как вы их употребите, сосредоточьте свое исцеление только на мне, Толстом и Фантомном Дне. И игнорируйте остальную команду». Зельем маны новичка можно было восстановить только 100 очков маны, что вынудило Джан Яна пойти на эти жертвы. 15%, 14%, 13%, 12%. Так же быстро, как и появился, щит исчез, и все продолжили терять 30 очков здоровья каждые 3 секунды. «Океан Отчаяния, стань моим рабом!» После демонизации босса, тело Океана Отчаяния увеличилось, и он стал подчиненным босса. «Не обращайте на него внимания! Сосредоточьтесь на боссе! Еще полминуты, и мы закончим!» Джан Ян оттащил Мамарерму от Океана Отчаяния. «Какая трата! Если б только он мог съесть еще один синий флакон, чтобы исцелить нас еще немного, прежде чем стать одержимым!» Пробормотал Толстый Хань. 11%. 10%. 9%. 8%. Бархатистый Снег смотрела на время восстановления синего флакона. Как только время истекло, она быстро потребляла еще один, а ее очки маны повышались на 100 пунктов. Она немедленно бросила регенерацию на Джан Яна, Толстого Ханя и Фантомного Дня, расходуя свои очки маны. Красный текст, равный 30, появился над ее головой, истощая последнюю каплю очков здоровья и убивая ее. Игрок Бархатистый Снег умер. 7%. Игрок Багровое Пламя умер. 6%. Игрок 100 выстрелов умер. Игрок Непокорный Монах умер. 5%. 4%. 3%. Игрок Фантомный День умер. 2%. Игрок Стройный и Красивый умер. У Мамарерма все еще было 1774 очка здоровья, в то время как у Джан Яна было только 124. ты сможешь это сделать!» Подбадривали его все остальные. И, наконец, в самый последний момент, кристалл возродился. Джан Ян был в восторге. Используя рывок, он быстро побежал к нему и неоднократно полоснул его мечом. Несмотря на то, что хрустальный столб имел 1000 очков здоровья, так как его значение защиты было равно нулю, его очки здоровья быстро снизились. Босс подошел к нему. Блок! Джан Ян быстро активировал удар щитом на столбе, истощая оставшееся количество очков здоровья. Как только щит появился, он прыгнул прямо в него, останавливая его очки здоровья от дальнейшего падения на тревожных 4 очках. Потом он быстро развернулся и набросился на босса. 1%! 0%! С громким разъяренным рыком краснокожий монстр рухнул. Группа, в которой вы находитесь, убила демонизированного Мамарерма. Получено 45 тысяч 50 очков опыта. 50 очков – групповой бонус. «Мы сделали это!» Все закричали, как на празднике. Глава 30. Огромная добыча. После того, как босс был побежден, океан отчаяния немедленно восстановился. «Брат-эксперт, отныне ты мой кумир! Ты не представляешь, как я восхищаюсь тобой!» Закричал Снежная Смерть в канале группы. Джан Ян сказал: «Пока не оставляйте свои тела, я ограблю труп, чтобы вы могли воскреснуть в подземелье для экономии времени». Толпа согласилась. «Святые духи абракадабры, пожалуйста, дайте мне рецепт щита». Джан Ян потер руки и направился к трупу босса. «Воскрешение. Книга умений. Использование. Вы изучите воскрешение. Требования к классу. Священный рыцарь. Священник». «Ух ты, брат, у тебя есть белая рука!» – закричал Фантомный День. «Поговори со Священным Рыцарем. Мы должны взять тебе эту книгу навыков». Багровое Пламя быстро послало личное сообщение Бархатистому Снегу. Воскрешение было бы чрезвычайно полезно в рейдах подземелья, значительно сокращая время, затрачиваемое на то, чтобы оживить себя и, следовательно, повысить эффективность рейдов подземелий. «Окей», ответила Бархатистый Снег и отправила личное сообщение Океану Отчаяния. «Океан, не мог бы ты отдать эту книгу мне? Я могу заплатить тебе. Как насчет 100 золотых монет?» Через некоторое время Океан Отчаяния ответил: «Я тоже хочу изучить этот навык. Давай разыграем ее и посмотрим на нашу удачу». Бархатистый Снег еще убеждал Океан Отчаяния, когда Джан Ян сказал: «Этот предмет будут разыгрывать целители». Бархатистый Снег задумалась об этом и решила сначала бросить кубик. Если ее счет будет выше, она сэкономит время на убеждение этого упрямого человека. А если он будет меньше, есть еще вариант заключить с ним сделку. Остальная группа пасанула, оставив книгу на розыгрыш двум целителям. «Бархатистый Снег, 86 баллов. Океан Отчаяния, 91 балл». Книга навыков сразу попала в инвентарь Океана Отчаяния. Без колебаний он немедленно использовал книгу навыков и получил навык воскрешения. Бархатистый Снег все еще хотела послать ему личное сообщение, но кто мог предположить, что Океан Отчаяния будет действовать так быстро? «Океан, ты можешь использовать свой новый навык, чтобы оживить их сейчас, а я пока продолжу грабить труп», — сказал, рассмеявшись, Джан Ян. От Океана Отчаяния стал доноситься гул. Он начал напевать, чтобы воскресить членов группы. «Рецепт кузнечного дела. Земляной круглый щит. Кузнечный рецепт. Использование. Вы изучите ковку земляного круглого щита. Требования. Начальный навык кузнечного ремесла». Вот оно. Глаза Джан Яна загорелись, и он сказал: «Все, сейчас я не буду вежливым». Ранее у них было соглашение, что если кузнечный рецепт будет сброшен, то его бы отдали Джан Яну. Когда все вернулось на круги своя, Джан Ян сразу похлопал по рецепту. Вспыхнул золотой яркий свет, добавив земляной круглый щит в изначально пустой список кузнечного ремесла. «Земляной круглый щит. Зеленый. Щит. Защита. Плюс 40. Стойкость. Плюс 20. Требования к уровню. 10. Святая корова! Только один щит добавлял 200 очков здоровья и 40 очков защиты. Даже если у босса была высокая атака, он мог уменьшить достаточный физический урон, значительно повысив его выживаемость. Кроме того, у большинства игроков сейчас было только снаряжение белого ранга, и они определенно не смогли бы прорваться мимо этих 40 очков защиты. Большой брат Джан Ю, опубликуй описание щита, дай нам возможность убедиться в его силе. Фантомный день не мог не спросить об этом, когда увидел глупую успешку Джан Яна. Джан Ян улыбнулся и опубликовал описание щита в групповой канал. «О, такая высокая защита! Я возражаю, протестую! Классы с высокой ловкостью и слабыми атаками, такие как мы, воры, определенно не смогут сломить твою защиту обычными атаками». Снежная смерть был шокирован. «Брат Джан Ю, пожалуйста, если у тебя достаточно материалов, скуй еще немного этих щитов для нас. Наша гильдия купит их у тебя». Багровое пламя отправило личное сообщение Джан Яну. Он мог представить, что с танками, вооруженными этими щитами, их выживаемость определенно будет поднята на совершенно новый уровень. Хорошо. Его главная цель в получении этого рецепта заключалась в том, чтобы продать щиты за деньги. Так что Джан Ян с готовностью согласился. 500 золотых монет каждый. Черт, у тебя нет милосердия. Хе-хе, ваша гильдия настолько богата, чего тебе будут стоить эти 500 золотых монет? Багровое пламя немного поколебался, прежде чем сказать. Ладно, пока я закажу один. Отправь его мне по почте наложенным платежом, когда закончишь. Хорошо, приятно работать с тобой, большой босс. Джан Ян засмеялся. Первичными материалами для ковки этого щита были железный слиток и редкий медный слиток. Железный слиток можно изготовить из железной руды, что была бесполезна, а редкий медный слиток из обычной медной руды, точка появления которой была доступна у третьего босса. Каждый раз, когда героический режим склепа Бангар был очищен, он мог собирать от 2 до 4 кусков обычной медной руды. В принципе, он сделал бизнес с нулевым капиталом. «Маленький Ян, поторопись и ограбь труп, я не могу больше ждать», — толстый Хань выразил свое нетерпение. Джан Ян засмеялся и снова протянул руку, чтобы получить добычу. «Блестящий серебряный кулон. Зеленый. Ожерелье. Сила +3. Интеллект +2. Эффект снаряжения. Цель получает дополнительный баф от магического щита каждый раз, когда накладывает исцеляющее заклинание. Щит исчезает после поглощения 20 пунктов урона или через 30 секунд. Эффект щита не может быть сложен с другими. Требования к уровню 10. «Оу, несмотря на то, что атрибут это ничто, там есть особый эффект», — воскликнул Фантомный день. «Все ожерелья и кольца имеют специальные эффекты. Вот почему шанс дропа настолько низкий». Джан Ян кивнул и сказал: «Целители, разыграйте это». Океан отчаяния и бархатистый снег послушно прокрутили барабан. В итоге победил океан отчаяния. «Гнев тьмы. Зеленый. Ожерелье. Стойкость +3. Сила +1. Ловкость +1. Эффект снаряжения. Каждая атака на цель наносит 1 стек гнев тьмы. Когда будут достигнуты 3 стека гнев тьмы, цели будет нанесено 20 очков урона от темной магии. Требования к уровню 10. Все классы физической атаки могут посоперничать за это. Давайте вместе разыграем, не надо никому пасовать. Давайте посмотрим на нашу удачу», — сказал Джан Ян, смеясь, пока бросал кубик первым. Те, кто изначально хотел отказаться от этого, услышав, что сказал Джан Ян, изменили свои решения и решили опробовать свою удачу. Даже если они не могли получить это все еще было для удовольствия. В результате Джан Ян омрачил всех простым броском на 76 пунктов. «Ха-ха, какая хреновая у вас удача, ребята!» Джан Ян покачал головой и снарядил ожерелье. «Кольцо лучника. Зеленый. Кольцо. Стойкость +2. Ловкость +3. Эффект снаряжения. Дальние атаки имеют фиксированный шанс активации эффекта благословения ветра. Эффект увеличивает скорость атаки на 10% в течение 10 секунд. Этот эффект не может быть сложен с другими. Требования к уровню 10. «Охотники, разыграйте это», — Джан Ян решил пасануть. «О, да!» Непокорный монах набрал 100 очков, мгновенно обыграв 100 выстрелов и толстого Ханя. Янтарное кольцо. Зеленый. Кольцо. Стойкость. Плюс 3. Сила. Плюс 1. Эффект снаряжения. Каждое успешное уклонение от атаки имеет фиксированный шанс увеличить силу атаки на 20 пунктов в течение 10 секунд. Этот эффект не может быть сложен с другими. Требования к уровню 10. Черт. Почему условия запуска уклонения, а не нападения? Фантомный день был зол. Этот эффект был полезен в ПК или соло, но в рейдах на подземелье, как у дамагера, у него не было шансов уклониться от атак. Хорошо, если ты этого не хочешь. Джан Ян рассмеялся, когда говорил это. Кто сказал, что я этого не хочу? Давай-давай, посоревнуемся! Быстро сказал фантомный день и нажал кнопку броска. Джан Ян знал, что он получил больше, чем достаточно, и решил пасануть. В результате багровое пламя выиграл бросок. Блин, гильдмастер, вам как классу вора нужна ловкость, а не сила. Не отнимайте его у меня! Воскликнул фантом дня. «Черт! Еще раз скажешь такой вздор, и я тебя вышвырну!» Сказал багровое пламя, рассмеявшись. Фантомный день сразу потерял дар речи. Джан Ян снова разграбил труп, но остались только золотые монеты. Тем не менее, они вытащили 4 снаряжения, книгу навыков и рецепт. Это уже можно было считать огромной добычей. После раздачи вы получили 10 серебряных монет. После того, как все предметы были распределены, труп Мамарерма исчез. Хорошо, все сделано. Теперь все могут вернуться в столицу и завершить квест. Там все еще должна быть награда в виде снаряжения черного ранга. Джан Ян достал из своего инвентаря свиток телепортации и спросил толстого Ханя. Толстяк, у тебя есть свиток телепортации? Свиток телепортации? Что это? Толстый Хань посмотрел на Джан Яна с выражением потерянной овцы. Джан Ян покачал головой и кинул в обмен свиток телепортации. Затем он сказал: «Это перенесет тебя в ближайший дружественный город, сэкономит твое время». «Есть такая штука?» Толстый Хань быстро подтвердил сделку. «Маленький Ян, не будь таким скупым, дай мне еще несколько». «Ага, они стоят по одной золотой монете за штуку, это дорого». Несмотря на жалобу, Джан Ян все-таки передал еще несколько свитков толстому Ханю. У него все равно было 20 золотых монет. И багровое пламя должен ему еще 10 тысяч. Брат Джан Ю, почему бы не зарезервировать завтра вход в подземелье для нашей гильдии? Я найму тебя. Что ты думаешь о 1000 золотых монет за рейд на героическом режиме? И если снаряжение, ограбленное тобой, тебе пригодится, ты получишь на него самый высокий приоритет. Багровое пламя отправил личное сообщение Джан Яну. Джан Ян задумался. Водить набеги на подземелье, несомненно, будет хорошим способом заработать целое состояние. Он мог не только получить снаряжение, но и заработать много золотых монет. Это было бы только на время. Когда он наконец создаст свою собственную гильдию, ему больше не понадобится работать на других. Хорошо. Завтра утром, 9 утра, мы соберемся у входа в подземелье. Джан Ян быстро отправил личное сообщение. «Но я хочу зарезервировать место для дамагера, толстяка». «По рукам. Увидимся завтра». С готовностью согласился багровое пламя. «Старший брат, пожалуйста, подтверди заявку в друзья», сказал Снежная Смерть, пока посылал запрос. Снежная Смерть стал примером для остальной части группы, и они также отправили запросы в друзья Джан Яну. Джан Ян улыбнулся и одобрил каждую заявку. После разрыва свитка телепортации, волшебный круг, светящийся белым светом, появился у него под ногами. «До свидания, до встречи!» С этими словами он покинул группу. «Старший брат, пока! Увидимся!» Поскольку свиток телепортации был слишком дорогим, другие не хотели его покупать. Кроме толстого Ханя, который также разорвал один из свитков, остальные члены группы пошли пешком. Через 10 секунд магический круг сформировался полностью, а белый свет окутал Джан Яна. Со вспышкой белый свет рассеялся, и Джан Ян появился у портала замка белого нефрита. Еще один белый свет сверкнул, и рядом с Джан Яном появился толстый Хань. «Маленький Ян, с каких это пор ты стал таким сильным?» Толстый Хань был приятелем Джан Яна. но его выдающиеся характеристики заставили толстяка почувствовать, что Джан Ян был совершенно другим человеком. «С каких-то пор я не сильный?» – засмеялся Джан Ян. «Черт!» – выругался толстый Хань, но не стал больше расспрашивать. Независимо от того, что случилось, Джан Ян всегда был и будет его братом. Для него этого было достаточно. Глава 31. Четверка Прайда. «Пойдем, пора заканчивать квест». Джан Ян потащил толстого Ханя на поиски капитана армии Сорра и выполнил квест-рейд, получив кольцо из черной стали. Кольцо признания Сорры. Черный. Кольцо. Стойкость. Плюс 2. Сила. Плюс 3. Эффект снаряжения. Каждая атака вызывает фиксированный шанс исцеления ваших очков здоровья. Скорость восстановления будет равна 1% от полученных повреждений. Требования к уровню 10. Это будет первое снаряжение в игре, которое обладает эффектом кража жизни. Очень плохо, что скорость восстановления была такой низкой, так же как и частота срабатывания. Оно не передавалось, так как это была общая награда за квест. Кольцо в качестве награды считалось удовлетворительным, и это всегда лучше, чем ничего. Вспышка золотого сияния осветила площадь, и благодаря награде из его квеста в 10 тысяч очков опыта, Джан Ян поднялся до 11 уровня. Он думал, что войдет в рейтинг уровня игрока, но после того, как он проверил доску, то узнал, что те, кто были 10 уровня, в это утро достигли уже 11. Он не был в рейтинге, но, к счастью, игрок, который занимал первое место, был все еще 11 уровня. «Толстый, я собираюсь сделать щит. Иди покачай уровень самостоятельно», — сказал Джан Ян. Толстый Хань зевнул и ответил. «Я поспал всего 3-4 часа. Я снова чувствую себя сонным, поэтому я собираюсь еще немного поспать». Джан Ян взглянул на системные часы и сказал. «Черт, сейчас уже 6 вечера, ну какой сон? Иди обедать и возвращайся в игру, чтобы поиграть еще немного. Просто хорошо отдохнешь ночью и не будешь сжигать полуночное масло. Ты в любом случае каждый день проводишь все время играя. Почему ты вообще не спишь по ночам?» Это имеет смысл. Ну, тогда я пойду убивать мобов. Теперь, когда я только что получил это новое оружие... Подожди. Кто-то только что отправил мне личное сообщение». Он на секунду замолчал, а его лицо мгновенно показало извращенное выражение. «Маленький Ян, симпатичная красотка хочет поговорить со мной, так что у меня больше нет времени болтать с тобой». Джан Ян улыбнулся и пошел на аукцион. Чтобы сделать земляной круглый щит, ему понадобится 100 железных слитков и один обычный медный слиток. У Джан Яна не было в инвентаре железных слитков, поэтому он должен был купить их в аукционном доме. Аукционный дом был местом, где игроки торговали, покупали или продавали предметы в игре. Каждый город будет иметь их, но разные города не будут делиться товарами. Проще говоря, предметы, выставленные на аукцион в аукционном доме замка Белого Нефрита, можно было купить только там. И игрокам из других городов пришлось бы проделать весь путь сюда, чтобы купить этот конкретный предмет. Как только Джан Ян вошел в аукционный дом, он загрузил окно поиска и набрал ключевые слова «железная руда», «железный слиток». Нажав кнопку поиска, появилась целая страница результатов. Так как игра все еще находилась на ранней стадии, были установлены все возможные цены. Джан Ян сделал простое сравнение цен и купил 15 стеков «железный слиток», которые стоили 50 серебряных монет за каждый стек, купив в общей сложности 300 слитков. Затем он отправился к почтовому ящику и забрал железные слитки, которые были отправлены аукционным домом. После этого он отправился в кузницу и положил 100 железных слитков и один обычный медный слиток на плавку. Потом он открыл окно крафта и выбрал земляной круглый щит, нажав на ремесло. И тогда его персонаж начал двигаться сам по себе. Он взял молот, а под его аватаром появился индикатор прогресса. Спустя 30 секунд... «Вы создали земляной круглый щит. Ваш навык крафта увеличился на 1 пункт». God's Miracle. Уровень обработки можно разделить на начинающих, любителей, продвинутых, профессионалов, специалистов, мастеров и гроссмейстеров. Каждому уровню требуется 1000 очков крафта. NPC не будут обучать игроков создавать предметы, поэтому все предметы можно изучить только по рецептам, найденным самим игроком. Рецепты низких рангов было легко получить, но как только игрок достигал уровня профессионала и выше, получить хотя бы один рецепт, соответствующий уровню, будет практически невозможно. Кроме того, переход от профессионала к специалисту требовал, чтобы игрок изготавливал предметы только из рецептов, соответствующих профессиональному рангу. Ничего нельзя было сделать, если у тебя нет данного рецепта. Вот почему, даже после 5 лет игры в его предыдущей жизни, очень мало игроков сумели стать гроссмейстером крафтинга. Джан Ян с любовью погладил новый щит и экипировал его, подняв кучу своих атрибутов. Игрок Джан Ю. Уровень 11. Очки здоровья 790. Защита 64. Стойкость 86. Ловкость 32. Удача 2. Урон в ближнем бою 102-110. Интервал атаки 2 секунды. 64 защиты. Джан Ян рассмеялся. С такой высокой защитой не так уж и много игроков смогут пробить его на данный момент. А его 790 очков здоровья может позволить ему стоять на месте и понадобится полдня, чтобы кто-то убил его. Затем он использовал все оставшиеся материалы и создал еще 2 щита. После этого он подошел к почтовому ящику и отправил через наличный расчет один из своих щитов багровому пламени. Затем он анонимно поставил другой щит с минимальной ставкой в 400 золотых монет и без цены выкупа на аукцион. Было около 18:30, когда он хотел выйти из игры и поужинать. Но его прервал частный звуковой сигнал уведомления. «Дружище, у меня здесь намного больше железной руды. Если ты хочешь купить ее еще больше, то можешь связаться со мной напрямую, и я смогу предложить тебе более низкую цену». Джан Ян проверил и увидел, что сообщение было отправлено кем-то по имени «Профессиональный шахтер». Он сразу понял, что это был человек, у которого он купил железные слитки в аукционном доме. Аукционные дома обычно взимают плату за обслуживание в размере 10%. Поэтому большинство игроков хотели бы установить прямые транзакции с постоянными клиентами, чтобы сократить свои расходы. Понимая, что ему понадобится большое количество железных слитков для изготовления щитов, он действительно нуждался в стабильном поставщике. Джан Ян ответил на сообщение, написав: я бы потребовал от 10 до 20 стеков железных слитков каждый день. Сможешь гарантировать постоянную поставку?» «Меня зовут профессиональный шахтер. 10-20. Если ты хочешь в несколько раз больше этой суммы, я также смог бы выкопать их для тебя», — самодовольно ответил профессиональный шахтер. «Очень хорошо. Какова цена?» «Это зависит от того, сколько ты хочешь. Давай 100 стеков прямо сейчас». Джан Ян просто назвал случайное число. Эта сумма позволила бы ему изготовить около 20 щитов. Так что это было не так уж и много. Профессиональный шахтер дрогнул. «Хе-хе, ты сказал, что сможешь», — ответил Джан Ян, рассмеявшись. «Хе-хе, 100 стеков — это слишком много. На данный момент у меня только 30 стеков». «Хорошо, хорошо, 30 стеков. Назови свою цену». «Как насчет 48 серебряных монет за стек?» Профессиональный шахтер продал на аукционе стопку за 50 серебряных монет в аукционном доме, и 10% плата за обслуживание стоила бы ему 5 серебряных монет. Поэтому предложенная сейчас цена была дешевле на 2 серебряные монеты, что, по мнению Джан Яна, было вполне приемлемым. Поэтому Джан Ян мгновенно ответил: «Очень хорошо, отправь их мне по почте через код. Я сейчас выйду, чтобы поужинать». Код от английского «Cash on Delivery». Оплата наличными в момент поставки. Оплата товара в момент доставки клиенту. Например, услуга, предоставляемая почтовыми системами компаниям, которые рассылают товары на дом. Почтальон взимает плату наличными или сертифицированным чеком при доставке. Некоторые компании сами предоставляют такую услугу клиентам. «Окей, добавь меня в друзья, так легче поддерживать связь». Джан Ян быстро принял запрос в друзья и вышел из системы. Сняв свой игровой шлем, Джан Ян испустил глубокий вздох. После столь долгого лежания, его тело было довольно тяжелым. Прежде чем отправиться на кухню готовить обед, он немного размялся в своей комнате. После того, как поел, он снова вошел в игру. В уведомлении по электронной почте указывалось, что у него появились новые письма. Поэтому Джан Ян отправился в почтовый ящик и просмотрел их. Первое было о железной руде от профессионального шахтера. Так как сделка была совершена через код, после того, как Джан Ян выбрал принять, у него было вычтено 14 золотых монет. 30 стеков железной руды были добавлены в его инвентарь. Второе письмо содержало 500 золотых монет, которые система отправила после того, как багровое пламя получил щит. Джан Ян отправил послание толстому Ханю, попросив его вместе повыполнять квесты. Но тот отказал ему, сказав, что хочет поговорить с симпатичной девушкой, и у него нет времени на Джан Яна. «Опалывать мотыгой перед братом, что за придурок?» Джан Ян покачал головой. Он хотел пригласить толстого Ханя для особого квеста, но так как на этого человека нельзя было рассчитывать, Джан Ян просто проигнорировал его. Выйдя из города и направившись на восток, он был заблокирован 4 игроками, которые мешали ему пройти дальше. Цветочные шорты, праведные заповеди, горделивая няня и воспламенение волос на груди. «Долбаный ноботанк, я уже говорил это раньше. Если ты не вернешь нас обратно в группу, я буду убивать тебя до нулевого уровня!» Праведные заповеди уставился на Джан Яна, стиснув зубы. О, это была ярость, которую они испытывали после того, как Джан Ян выгнал их из группы. Они все обсудили и решили, что не оставят этот вопрос в покое и должны заставить Джан Яна поплатиться за свое высокомерие. Поэтому они ждали у входа в подземелье, чтобы собраться и победить Джан Яна, как только он выйдет. Однако то, что встретило их после долгого ожидания, было серверным объявлением, выделенным красным текстом. Увидев это, они стали еще злее. Если бы Джан Ян не вышвырнул их из группы, они были бы частью этого славного подвига. Эти 4 игрока даже не подумали о причине их изгнания. Они просто свалили всю свою ярость в кучу и обвинили во всем Джан Яна. Это еще больше укрепило их волю к наказанию Джан Яна. После того, как Снежная Смерть и остальная часть группы вышли из подземелья, они прождали там еще какое-то время. Но Джан Ян там так и не объявился. Праведные заповеди понял, что Джан Ян, должно быть, использовал свиток телепортации. Затем они поспешно вернулись в город и по совпадению наткнулись на Джан Яна. Джан Ян ухмыльнулся. «Ха, с тобой опять эта куча бесполезных придурков!» «Бесполезна твоя задница! Почему мы все еще говорим с ним? Уничтожим его!» Воспламенение волос на груди крепко схватился за молот, вылупив свои глаза на Джан Яна. «Да, накажем его! Если его сегодня не убьют до нулевого уровня, я не смогу переварить это оскорбление!» Сказал цветочные шорты, пока использовал скрытность, исчезая из поля зрения. Праведные заповеди начал кастовать огненный шар, в то время как воспламенение волос на груди схватился за молот и бросился к Джан Яну. Джан Ян терпеливо ждал, насмешливо, скрестив руки на груди. «Ноботанг, просто умри!» Сказал воспламенение волос на груди, пока он бежал, раскачивая свой щит и бросая его в Джан Яна. «Бросок щита!» Текст повреждения пронесся над головой Джан Яна. -1. Вас атакуют цветочные шорты и его группа. У вас есть 10 минут для контратаки. После того, как в ушах зазвенело системное уведомление, взгляд Джан Яна похолодел, раскрывая свою смертельную ауру. Согласно правилам игры, всякий раз, когда между игроками происходила драка, первый, нанесший атаку, будет идентифицирован системой как нападающий, и его имя будет помечено красным цветом. После чего другой стороне будет предоставлено 10 минут для контратаки без ограничений. Игрок с красным ником потеряет 2 уровня, если будет убит, независимо от того, совершил это действие игрок, монстр или даже NPC. Джан Ян не инициировал атаку исключительно потому, что хотел, чтобы система идентифицировала их как первых атакующих. В то же время цветочные шорты вышел из скрытности и появился за Джан Яном, нанеся ему 2 удара. -1. Не имея возможности пробить 64 пункта защиты Джан Яна, цветочные шорты смог нанести только 1 жалкий пункт урона, Дерьмо, почему эта кожа нубовойна такая толстая? Удивился цветочные шорты. Воспламенение волос на груди опустил свой удар на Джан Яна, но также смог нанести только жалкий минус один пункт урона. Минус 36. Огненный шар праведных заповедей также попал в Джан Яна и наконец нанес ущерб, который был не слишком убогим. Защита может уменьшить только физический урон, и она была совершенно неэффективна против магического урона. Джан Ян решил поиздеваться над ними и использовал рывок в сторону праведных заповедей, оглушая и рубя его своим мечом, нанося ему разрушительный урон в минус 103 пункта, который был равен четверти его очков здоровья. «Чтоб меня, почему его урон настолько высок?» – прокричал праведные заповеди. «Няня, исцели меня!» В это время цветочные шорты и воспламенение волос на груди замахнулись своим оружием, чтобы атаковать Джан Яна. Блок! Минус 70. Минус 82. Блок отразил урон, который одновременно всплыл над головами воспламенения волос на груди и цветочных шорт. Минус 204. Минус 210. Минус 209. Минус 190. Минус 20. Горизонтальный размах нанес большой урон четверке Прайда и вызвал эффект ожерелья гнев тьмы, отражая урон на текущую цель Джан Яна праведные заповеди. «Какого черта? Этот парень совсем не человек! Няня, исцели меня! Наткнись, я первый!» Минус 166. Джан Ян отвел запястье и ударил щитом по праведным заповедям. Удар щитом, наносящий невероятный урон, отправил праведные заповеди, чьи очки здоровья не были равны даже сотне пунктов, прямо к точке возрождения. Он не дал горделивой няне никакой возможности вылечить его. «Вы убили игрока. Праведные заповеди». Минус 99. Джан Ян взмахнул мечом и полоснул им горделивую няню, одновременно активировав силовой удар и нанеся ему 101 единицу урона. «Вы убили игрока, горделивая няня». В одно мгновение в живых остались только цветочные шорты и воспламенение волос на груди, со своими 146 и 428 очками здоровья. Глава 32. Подкарауливание трупов. Минус один. Минус один. Минус один. Цветочные шорты и воспламенение волос на груди использовали всю свою силу при нападении на Джан Яна, но так и не смогли пробиться сквозь его защиту, а их лица все больше начинали бледнеть от шока. God's Miracle была очень хорошо разработана. Даже внутренние чувства игрока могут быть выражены так реалистично. Джан Ян внутренне поаплодировал, а затем нанес горизонтальный удар по воспламенению волос на груди. Минус 92. Черт, этот парень должно быть использует хаки. Как может долбанный хранитель вообще наносить такой высокий урон? Воскликнул цветочные шорты. Он думал, что они смогут легко победить Джан Яна, превзойдя его численностью 4 к 1. Но неожиданно ситуация изменилась. Как они могли не чувствовать себя смущенными? Сраный ГМ и эта дерьмовая игра! Почему они ничего не сделали с хаками? Что за хрень? Будьте прокляты вы и ваши предки! Начал покрывать их матом воспламенение волос на груди. Сразу же после завершения кулдауна блок, Джан Ян быстро поднял щит. Минус 70. Минус 80. Благодаря отражению блока, у них над головами выскочило два числа повреждений, в то время как Джан Ян мгновенно активировал удар щитом. Минус 156. Воспламенение волос на груди вышел из себя и от боли воскликнул. «Цветочные шорты, быстрее уйдем!» «Пытаетесь сбежать?» — ухмыльнулся Джан Ян, когда снова выхватил меч и запустил еще один горизонтальный размах. Минус 202. Минус 20. Минус 208. Плюс 2. Сработал дополнительный эффект «Кража жизни из кольца». Цветочные шорты и воспламенение волос на груди даже не успели развернуться, прежде чем замертво упали. Воспламенение волос на груди даже выронил снаряжение. Это был тяжелый нагрудник, который он получил на среднем режиме склепа Бангар, когда они проходили его вместе. «Вы убили игрока, цветочные шорты. Вы убили игрока, воспламенение волос на груди». Джан Ян, не задумываясь, поднял снаряжение и убрал его в свой инвентарь. Хотя он и не нуждался в нем, если продать его на аукционе, то можно выручить несколько золотых монет. Сейчас он нуждался в деньгах, поэтому каждая копейка была на счету. Примерно через 10 минут цветочные шорты и его друзья возродились, вернувшись к своим телам духами. Внезапно из кустов у дороги выскочила тень и побежала в сторону праведных заповедей, в результате чего вращающиеся звезды, которые символизировали эффект оглушения, сразу же появились над его головой. «Дерьмо! Этот муб-хранитель поджидал нас у лагеря!» — закричал цветочные шорты от неожиданности. «Минус 106!» Джан Ян взмахнул своим мечом, и над головой праведных заповедей всплыл огромный текст. Как мог праведные заповеди, который только что возродился, имея только 20% очков здоровья, выдержать такой удар? Таким образом, вспыхнул белый свет, и его снова отправили прозябать на кладбище. Когда ярость Джан Яна выросла до 25 пунктов, он схватился за свой меч и использовал горизонтальный размах. Минус 198, минус 205, минус 208, минус 20. Воспламенение волос на груди и двое других, которые стояли рядом друг с другом, также отправились на встречу с богиней воскрешения в потоке белого света. «Черт, дерьмо!» — воскликнул праведные заповеди в своей духовной форме, когда появился на кладбище. Вскоре после этого он получил уведомление о смерти цветочных шорт и других. Все они были сброшены на 6-й уровень после того, как дважды умерли с красными никами. «Этот парень, он все еще может быть возле наших тел», — сказал горделивая няня с нотками страха в голосе. «Давайте вернемся к нашим телам, но пока не будем воскресать, мы подождем», — сказал цветочные шорты. Итак, вся четверка вернулась к своим телам и начала терпеливо ждать. Час спустя. «Он должен был уже уйти, верно?» — сказал цветочные шорты с неуверенностью в голосе. «Да, прошло много времени. Думаю, у него не хватит терпения столько ждать», — проговорил праведная заповеди. «Я досчитаю до трех, и давайте все вместе воскреснем. 1, 2, 3!» Подул порыв ветра, а все четыре души так и продолжили стоять. «Черт, почему вы, ребята, не воскресли?» — ругался праведная заповеди. «Черт, а почему ты не воскрес?» — возразил цветочные шорты. «Стоп. Перестаньте ссориться, мы все одна семья. Давайте сделаем это еще раз. Тот, кто не воскреснет, на этот раз будет полным негодяем и сволочью. Его сын родится полным мудаком, а его дочь будет проклята и навсегда останется с плоской грудью», — сказал горделивая няня. «Раз, два, три!» И, наконец, вся четверка воскресла вместе. В мгновение ока перед ними пронеслась вспышка меча, и на земле остались валяться 4 трупа. «Я дерьмо!» Глаза праведных заповедей наполнились слезами. Остальные трое молча смотрели друг на друга. Сначала они хотели убить Джан Яна, но теперь, глядя на свое жалкое состояние, они уже упали до 4 уровня. Если бы они были убиты еще 2 раза, то все они действительно слетели бы на 0-й уровень. «Давайте воскреснем там», — наконец-то сказал цветочные шорты спустя долгое время. «Воскрешение непосредственно на кладбище повлекло бы дополнительные штрафы, сброс 1 уровня и уменьшение всех атрибутов на 80% в течение часа». Джан Ян неторопливо вернулся за куст и играл со стеблем травы, иногда поглядывая на 4 тела у дороги. Внезапно все 4 тела стали прозрачными и со временем исчезли. «Хе-хе-хе, они воскресли прямо на кладбище, да?» Джан Ян похлопал себя по заднице и встал. Ближайшее кладбище было в столице, и игрокам было запрещено там сражаться. Поэтому у него не было шанса убить эту четверку прайда, опустив их до 0-го уровня. Джан Ян был абсолютным диктатором с юности. Титул «Маленький повелитель восьмиугольной аллеи» не был бредом. На самом деле, это был титул, который он заслужил потом и кровью. Презренная четверка прайда посмела заманить его в ловушку и даже угрожала убить его, опустив до 0-го уровня. Естественно, ему нужно было преподать им урок, чтобы они запечатали его в своем сердце. Проверив время, он понял, что потратил на них уже 2 часа. Джан Ян подумал об этом и решил немедленно выйти. Место, куда он собирался поехать, было не рядом, и ему пришлось бы лечь спать сразу же, как только он туда прибудет, не успев убить даже нескольких мобов. Кроме того, завтра в 9 утра у него был рейд в подземелье. Бежать туда и обратно было бы сплошной болью. Теоретически, игрок мог получить ездовое животное только на 40 уровне, а летающего питомца на 100. К сожалению, Джан Ян пропустил дни в своей предыдущей жизни, где он мог летать по миру на своем штормовом ястребе. Как только Джан Ян вышел из системы, он вспомнил, что забыл сообщить Толстому Ханю о предстоящем рейде в подземелье. Неизбежно он должен был снова зайти в систему, чтобы отправить Толстяку личное сообщение, сказав ему, что он должен был ждать у входа в подземелье в 9 часов утра следующим утром. Оказалось, Толстый Хань все еще болтал с какой-то симпатичной девушкой, и только через некоторое время подтвердил это сообщение, полностью игнорируя Джан Яна еще раз. Выйдя и улегшись на свою кровать, Джан Ян вынул свой дневник и настрочил в нем то, что мог вспомнить из тенденции игры в его предыдущей жизни. Согласно его воспоминаниям, последний бой Марцвея в подземелье 20 уровня логова Марцвеи был монстром магического типа. Его шар тьмы был необыкновенным. В настоящее время никто не обладал большим количеством снаряжения с магической защитой, и они могли достичь высокого магического сопротивления только с помощью зелий. Там был рецепт алхимии, который мог создать зелье под названием «Зелье сопротивления магии тьмы новичка». После его потребления оно увеличит игроку сопротивление тьмы на 100 в течение 1 минуты. Это будет совершенно необходимо для зачистки логова Марцвея. Следующим этапом для Джан Яна в его быстром обогащении было бы продать это зелье, что определенно принесло бы ему огромную прибыль. После того, как завтра он получит золотые монеты от багрового пламени, Джан Ян планирует накопить капустных сорняков и цветы гинка. Это были 2 основных ингредиента в разработке зелья сопротивления магии тьмы новичка. Джан Ян выработал стратегию и лег спать. На следующий день Джан Ян проснулся около 6 утра и провел целый час за тренировкой. После завтрака и небольшого перерыва было уже около 8:30 утра. Он надел свой игровой шлем и вошел в игру. Игрок «Багровое пламя» приглашает вас присоединиться к его группе. Примите ли вы его приглашение? В тот момент, когда Джан Ян заходил в игру, он получил приглашение в группу. И поскольку они договорились накануне, он сразу его принял. Вы присоединились к группе. Лидер группы – «Багровое пламя». Параметры группового распределения – распределение лидером. Он проверил список группы, и оказалось, что там было уже 10 игроков. Не хватало только его. Он уже знал половину членов группы. «Багровое пламя», «Фантомный день», «Бархатистый снег» и «Толстый Хань». Другие 5 были незнакомыми ему лицами, но он догадался, что они, вероятно, были элитой потерянного рая. Королевское помилование. Гном. Повелитель зверей. Уровень 10. Одинокая любовь. Человек. Пиромант. Уровень 10. Абсолютная защита. Человек. Защитник. Уровень 11. Любимый апельсин. Эльф. Криомансер. Уровень 10. Маленький демон. Человек. Священный рыцарь. Уровень 10. Фантомный день и другие с энтузиазмом поприветствовали Джан Яна. «Так рано?» – спросил Джан Ян в канале группы и рассмеялся. «Да, ты последний. Скорее, мы сможем начать, как только все соберутся здесь», – ответил «Багровое пламя». «Хорошо, я иду». Джан Ян вышел вчера на полпути, так что ему понадобится около 10 минут, чтобы пройти к склепу Бангар. «А, как заносчиво! 9 из нас ждали одного тебя так долго!» – внезапно сказал «Абсолютная защита». Джан Ян был удивлен и подумал про себя. Было сказано, что рейд на подземелье начинается в 9 часов утра. Я рассчитал время до прихода, и оно не перевалит за 9 утра, даже когда я доберусь до подземелья. Что за характер у этого парня? Черт, не играй, если ты не хочешь ждать. Ублюдок, кем ты себя вообще возомнил? У Толстого Ханя был гораздо более раздражительный характер, чем у Джан Яна. И поэтому он сразу же разозлился, когда услышал, как люди жалуются на его брата. Багровое пламя поспешно успокоил их и сказал: Абсолют, прекрати нести свой вздор. Спустя 10 минут Джан Ян прибыл к подземелью. В отличие от вчерашнего безлюдья, долина была заполнена людьми, поскольку большинство игроков достигло 10 уровня, и они хотели попробовать совершить набег на подземелье. Одинокие игроки искали пап-группы, а группы находили игроков, которых им не хватало. Всевозможные сообщения захлестывали открытый канал, как будто это был рынок. Среди всей этой толпы количество танков и хилов, несомненно, было самое скудное. Хотя Джан Ян спрятал свою информацию о профиле, люди все еще могли признать его танком из-за щита, который он нес на спине. Он получил не менее 30 личных сообщений с просьбой присоединиться к ним. «Пойдем в подземелье», — скомандовал Багровое Пламя. «Вы вошли в склеп Бангар. Героический режим». Все 10 игроков появились у входа один за другим. Джан Ян взглянул на толстого Ханя и был очень сильно удивлен. «Почему ты в гильдии?» Толстый Хань не был таким же скромным, как Джан Ян, и никогда не скрывал информацию о своем профиле. «Стройный и красивый. Палач склепа. 10 уровень. Пылающий город». Эти две строки текста висели над его головой. Вчера я встретил одного симпатичного цыпленка, которому действительно нравится этот толстяк. Поэтому я решил временно присоединиться к ее гильдии и дать ей возможность еще глубже познать своего кумира», бесцеремонно сказал толстый Хань. «О да, почему бы тебе тоже не присоединиться? Я буду смелее, если ты будешь со мной», Джан Ян нахмурился и сказал. «Мы поговорим об этом позже». Глава 33. Маленькое препятствие. «Брат Джан Ю, я собрал всю элиту гильдии здесь. Как думаешь, у нас есть шанс попасть в рейтинг самого быстрого рейда на героическом режиме?» Багровое Пламя отправил личное сообщение Джан Яну. Джан Ян не мог не рассмеяться. «Разве ты немного не жадный? Всего 1000 золотых монет, и вы хотите, чтобы я помог вам попасть в рейтинг?» Багровое Пламя неловко улыбнулся. «Если мы действительно попадем в рейтинг, я добавлю еще 10 тысяч золотых монет». «Как можно сравнить всего лишь 10 тысяч золотых монет со спамом серверных объявлений?» Джан Ян покачал головой и сказал. «Вы не представляете, что нужно делать, чтобы попасть в рейтинг скорости, не так ли?» «Разве это не просто улучшение предыдущего рекорда?» Серьезно ответил Багровое Пламя. «Он разделен на два условия. Во-первых, как ты уже сказал, если рейтинг имеет записи, то вам придется только побить предыдущее. Во-вторых, если рейтинг пуст, как в настоящее время, то вам нужно будет выполнить два условия для ранжирования». Джан Ян продолжил. «Первое условие – это побить рекордное время, полученное первым рейдом. А второе – побить время, выделенное уже самой системой». «Что? Система выделяет время?» Багровое Пламя действительно этого не знал. «Конечно. В противном случае вы могли бы потратить целый день на первый заход, а затем каждый раз обыгрывать рекорд, улучшая его только на 1 минуту. Что позволило бы вам постоянно спамить свое имя по всему рейтингу. Вы должны знать, каждый рекордсмен рейтинга «Самая быстрая зачистка героического режима» будет награжден такими предметами, как руны, кристаллы, ну и так далее. Ты действительно думал, что система будет такой простой и приятной?» Наконец понял Багровое Пламя. «Вот почему система должна устанавливать такую высокую планку. Вы должны выполнить эти условия, прежде чем система узнает ваш результат, чтобы квалифицировать вас для ранжирования. Что касается склепа Бангар, ограничение скорости, установленное для ранжирования, составляет 30 минут. «Проклятие! Так быстро!» Даже если Багровое Пламя носил титул гильдмастера, он все равно не мог не сыпать проклятиями. Джан Ян засмеялся. «Это так. Так что было бы лучше просто провести рейд на снаряжение. А когда все достигнут 15 уровня и будут оснащены в основном экипировкой зеленого ранга, вы можете попытаться сделать быстрое прохождение». С объяснением Джан Яна, Багровое Пламя отказался не только от своей идеи, но и от надежды в ближайшее время занять место в рейтинге самой быстрой зачистки героического режима. «Гильдмастер, Можно начать. Абсолютная защита самодовольно снял щит со спины и молот стали. А его взгляд на Джан Яна наполнился враждебностью. Джан Ян был озадачен. Разве он когда-нибудь обижал этого человека? Тем не менее, он не из тех, кто боится раскачивать лодку. Он не был обязан это терпеть. Поэтому он сразу же вернул взгляд абсолютной защите. Абсолютная защита чувствовал сильную несправедливость. Он был ОТ потерянного рая. В гильдии не было ни одного человека, который не обращался бы к нему, как брат Абсолют. Никто не мог сравниться с его навыками вытягивания монстра и его скоростью реакции. Когда он был еще в других играх, то получил множество предложений с высокой зарплатой от разных крупных гильдий, чтобы склонить его к смене гильдии. Если бы ему не нравилось бархатистый снег, он бы оставил этот крошечный потерянный рай. Однако, сейчас он чувствовал, что вчера его унизили. Их гильдмастер фактически бросил его, чтобы присоединиться к пап-группе для рейдов подземелья, говоря что-то об открытии мощного танка и желании проверить его. Что это было? У потерянного рая уже был он, самый сильный танк во вселенной. Так зачем им нужен еще один танк? Более того, все, что случилось в итоге, еще больше разозлило его. Эта пап-группа не только зачистила трудный режим, но и героический. Абсолютная защита была в ярости. Как он мог не участвовать в таком доблестном событии? Он никогда не признал бы, что его уровень был ниже, чем у пап-танка. Он чувствовал, что просто тогда на его стороне была удача. И это все. Вчера вечером багровое пламя дал ему щит и настоял, чтобы сегодня он пошел на героический режим вместе с этой группой. Абсолютная защита был полностью ошеломлен, когда просмотрел этот щит. Это было снаряжение зеленого ранга, лучший щит в игре. Ему не нужно было много размышлять, чтобы понять, что щит был получен из героического режима склепа Бангар. Почему хранитель пап-группы, этот парень Джан Ю, не потребовал щит? Для танков щиты были самым ценным защитным снаряжением. Он не мог позволить ему уйти. Единственная причина, по которой все могло так произойти, это то, что Джан Ю, должно быть, был просто дополнительной поддержкой в группе и не был достоин этого щита. Это объясняет, почему этот щит был у гильдмастера, и он отдал его ему. Чем больше абсолютная защита думал об этом, тем больше он верил в это. Когда багровое пламя сказал про рейд, героический режим вместе с Джан Ю, он лично решил поставить на место этого удачливого ублюдка. Подумать только, этот мальчишка сумел увязаться с его гильдией и получить первое прохождение героического режима, которое даже он не получил. Абсолютная защита несколько раз надел и снял свой земляной круглый щит, чтобы попытаться спровоцировать Джан Яна, как будто говоря: «Вот, смотри, этот щит принадлежит мне. Как ты думаешь, кто ты? Посмотри хорошенько, посмотри и завидуй». Джан Ян не имел ни малейшего понятия, почему, черт возьми, этот парень демонстрировал щит, который он создал. Что это могло значить? У него определенно не хватало пары винтиков в голове. Не обращай внимания, бесполезно тратить время на это чмо. Я пошел. Бархатистая, держи хил на мне. Абсолютная защита бросился к мобам, не забывая бросить еще один презрительный взгляд на Джан Яна перед своим уходом. Этот танк вашей гильдии, его мозг нормально работает? Джан Ян не мог не отправить это личное сообщение багровому пламени. Тем не менее, абсолютная защита должен обладать определенными навыками, раз он смог стать ОТ потерянного рая. Защитники были естественны в вытягивании групп мобов, и эти шесть монстров полностью сосредоточили свою агро на абсолютной защите, без единого признака смены на другие цели. Но даже тогда абсолютная защита не был Джан Яном. Чтобы поглотить урон, он полагался только на свою защиту и навыки. Монстры из героического режима были свирепыми, а это означало, что очки здоровья абсолютной защиты будут подниматься и опускаться, словно он катался на американских горках, то будет создавать дополнительную нагрузку на целителей. Джан Ян стоял в стороне и наблюдал. Это были всего лишь мобы. Не было необходимости поднимать такой большой бой. Элита была действительно элитой. Скорость убийства монстров была совершенно несопоставима со вчерашней пап-группой. мобы были быстро убиты, а Джан Ян даже не сдвинулся с места. Тем не менее, целители полностью потратили свои очки маны, и им пришлось отдохнуть и съесть немного еды, чтобы восстановиться. Джан Ю, сможешь ли ты попозже выполнить вместе со мной квест? Бархатистый снег быстро восполнила свои очки маны и подошла к Джан Яну, чтобы слегка пофлиртовать с ним. Бархатистая, что это за квест? Я могу пойти с тобой. Абсолютная защита мгновенно вскочил. Его чувства к бархатистому снегу не были чем-то новым. Джан Ян пожал плечами, пытаясь сказать, что поскольку у вас уже кто-то был, мы не должны терять на это время. Хотя есть такая поговорка. Вы молоды только один раз. Джан Ян испытал неопределенность в жизни и теперь был полон решимости укрепить свои возможности, чтобы стать надежной скалой для Линь Юй. У него просто не было времени на этот бред. Повернувшись и посмотрев на абсолютную защиту, бархатистый снег почувствовала раздражение. Абсолютная защита понятия не имела о ее скрытой задаче, и поэтому разозлился еще сильнее. Мало того, что этот негодяй-подонок, он осмеливается флиртовать с моей девушкой. Непростительно. С полным отсутствием намерения на лице, Джан Ян отошел подальше. Двигаемся дальше. Багровое пламя вел группу вперед, не осознавая конфликта, который произошел между Джан Яном и абсолютной защитой. Привратник. Джан Ю, ты и абсолютная защита берут по одному. Даже если багровое пламя прекрасно знал, что Джан Ян может и в одиночку танковать весь героический режим, так как он уже привел танка из своей гильдии, то это было бы унизительным для потерянного рая, если бы он просто сидел в стороне. Гильдмастер, я могу сделать это один. С тех пор, как он снарядил щит, абсолютная защита был совершенно уверен, что простые смертные не могут остановить его. Джан Ян только жестом указал на абсолютную защиту, чтобы поприветствовать его и дать попробовать. Абсолютная защита снова усмехнулся и пошел вперед со своим молотом. Через мгновение хаоса багровое пламя поспешно попросило помощи. Джан Ю, быстрей! Абсолют упадет! Поспеши! Целители, увеличьте скорость лечения! Наблюдая за происходящим, толстый Хань рассмеялся. Джан Ян обнажил свой меч и использовал рывок, оглушив одного из монстров. Он начал наносить ему урон. После того, как монстр восстановился, Джан Ян использовал провокацию и стабилизировал агро, как только двухсекундный провоцирующий эффект пропал. Когда абсолютная защита заметил тот же щит на левой руке Джан Яна, он был сбит с толку. Где он мог его взять? Чтобы сэкономить время, Джан Ян воздержался от придирок с абсолютной защитой и зачистил всех мобов по пути, так что они быстро достигли первого босса. Ознакомившись с возможностями Джан Яна и его поразительной способностью вытаскивать агро, абсолютная защита почувствовала себя лишним. Когда Черный Коготь был побежден, он был еще более удивлен. Получив более 10 стеков смертельный взгляд, Джан Ян ни разу не был поражен боссом. Его манипуляции движением и временем открыли глаза абсолютной защиты. Он не знал, что танк действительно может достичь такого уровня. С тех пор он был совершенно вялым, нападая на монстров и не издавая ни звука. Так как группа была сильнее вчерашней, а снаряжение Джан Яна сильно улучшилось, группа не была уничтожена даже после победы над скрытым боссом, хотя некоторые смерти были неизбежны. Согласно заключенной сделке, у Джан Яна был приоритет на любое снаряжение, которым он мог пользоваться. Поэтому Джан Яну досталось 4 экипировки зеленого ранга. Шлем лорда. Зеленый. Тяжелые доспехи. Защита. Плюс 6. Стойкость. Плюс 12. Сила. Плюс 6. Ловкость. Плюс 2. Требования к уровню. 10. Окровавленный плащ. Зеленый. Плащ. Стойкость. Плюс 3. Сила. Плюс 2. Требования к уровню. 10. Огрудник воина. Зеленый. Тяжелые доспехи. Защита. Плюс 6. Стойкость. Плюс 12. Сила. Плюс 8. Требования к уровню. 10. Янтарное кольцо. Зеленый. Кольцо. Стойкость. Плюс 3. Сила. Плюс 2. Эффект снаряжения. Каждое успешное уклонение

Остальные три ядовитых питона сразу же задвигались. Попытки напасть на Джан-Яна своими окровавленными клыками. Блок. Минус 84. Минус 84. Минус 84. Блок. Отражение урона. Минус 183. Удар щитом. Минус 224. Минус 215. Минус 231. Минус 222. Минус 20. Горизонтальный размах вызвал 4 текста повреждений, и одновременно с этим сработал эффект ожерелья. Спустя 2 секунды все 4 питона снова стали атаковать Джан-Яна. На вас воздействует яд золотого питона. Стек 1. Уменьшает очки здоровья на 10 каждые 3 секунды. Длительность 15 секунд. На вас воздействует яд золотого питона. Стек 2. Уменьшает очки здоровья на 20 каждые 3 секунды. Длительность 15 секунд. На вас воздействует яд золотого питона. Стек 3. Уменьшает очки здоровья на 30 каждые 3 секунды. Длительность 15 секунд. На вас воздействует яд золотого питона. Стек 4. Уменьшает очки здоровья на 40 каждые 3 секунды. Длительность 15 секунд. Эти питоны были действительно проблемными. Джан-Ян сосредоточил свои атаки на одном питоне и мгновенно убил его, после чего сделал то же самое со вторым. Джан-Ян успел получить 5 стеков яд золотого питона, тому времени, когда наконец уничтожил всех 4 питонов. Его очки здоровья уменьшились до 358 пунктов, когда эффект яда питона исчез. Он потерял больше половины своих очков здоровья. Монстры с эффектами Дот. Это не то, что можно просто игнорировать. Джан-Ян вздохнул и начал открывать сундук. 10%. 20%. 30%. 100%. Сундук открылся. Джан-Ян разграбил его и... Легкие ундины. Специальный предмет. Позволяет дышать под водой без снаряжения. Обязательно для досуга, путешествий и убийства людей. Хе, хоть он и занял слот в инвентаре, по крайней мере ему больше не придется идти к Декарду после истечения каждого часа. Карта сокровищ. Часть 2. Серый. Использование. Соедините все 3 части карты сокровищ и получите полную карту сокровищ. О, карта сокровищ. Глаза Джан-Яна сверкнули. God Miracle было много сокровищ, но их можно было вырыть только после того, как была получена полная карта сокровищ. Естественно, различные ранги карт сокровищ приведут к соответствующим местам сокровищ. Как жаль, там был только один кусок, нужно еще 2. И еще раз. Рецепт. Шелковый пояс. Кожаные доспехи. Использование. Вы узнаете, как изготовить шелковый пояс. Требования. Начинающий кожевник. Вы получили 50 серебряных монет. Сундук стал прозрачным и со временем исчез. Больше ничего нет. Вздохнул Джан-Ян. Рецепт, который он получил, был не тот, который он хотел. Продолжаем гриндить. Джан-Ян начал беспорядочно гриндить. С легкими ундины ему не нужно было покидать озеро для получения воздуха. Поэтому он продолжал гриндить, пока не заполнились все 40 слотов его инвентаря. Затем он вышел из воды и завершил квест «Желчь питона». В конце концов, Джан-Ян вышел в 12.00. Он выполнил квест «Соберите яд питона 14 раз». Это был еще долгий путь по сравнению с 99 разами, о которых упоминал тот игрок. Тем не менее, Джан-Ян достиг нового уровня, но он по-прежнему не был зачислен в рейтинг уровня игрока. Он задавался вопросом, выходили ли когда-либо эти дебилы, чтобы поспать. К счастью, он все еще был мотивирован тем, что рецепт зелья сопротивления магии тьмы новичка еще не был найден. В противном случае он определенно потеряет терпение гриндить на этих дерьмовых змеях снова и снова. Сундуки серого ранга будут появляться только раз в 3 дня. А это значит, что завтра он будет безмолвно гриндить мобов. Глава 35. Заключительный квест. Наступил новый день.